технологическим процессом теперь управляли электронно-вычислительные машины. Особенный восторг вызвала у всех автоматическая линия вакуумной обработки. Дистанционные датчики подавали в электронную машину, мозг, данные о степени завершенности изделия. Машина анализировала их и, если и требовалось, назначала индивидуальный режим обработки, дополнительные технологические программы. Таким образом, брак на этой линии отсутствовал начисто. Алекс сказал, что машины уже созданы, установлены и работают, но дело в том, что главный инженер в свое время при составлении программы на очередной год вычеркнул эту тему из плана. Коллектив КБ работал вечерами и ночами, но машины оставались только на кальке да в технических докладных. Пришлось им обратиться к заместителю министра, и он, сам инженер-конструктор, пришел от их работы в восторг. После его звонка вмешался главк, и все было доведено до конца, как и следовало. Машины построены, установлены, о них много писали и в технической литературе, и в газетах. Но Юрий Терехов и еще кое-кто из конструкторов нажили себе врага на всю жизнь. Попал в немилость даже мой отец, потому что именно он, как наладчик, доводил линию и не уставал ею восхищаться. С тех пор Рябинин допекал строптивых инженеров чем только мог. Поспорил Терехов с ним на совещании по техническому вопросу. Выговор за неэтичность. Конструктору Петрову понадобилась характеристика для поступления в заочную аспирантуру. Никак не мог добиться. Так и прошли все сроки. Некоторые, не выдержав, ушли на другой завод. А потом конструкторское бюро приступило к работе огромной важности – сборочный центр. Это тоже была идея Терехова, и весь коллектив КБ просто зажегся ею. «Отец твой расскажет тебе подробно, он в курсе всего». Алик посмотрел на часы. «Скажу только, что всю ту нудную работу, над которой вы корпите в своем аквариуме, будет делать за вас этот сборочный центр». Я вся просияла. Алекс сочувственно взглянул на меня. «Я почему-то так и думал, что эта работа не для тебя. Иди лучше в слесари». «В слесари? А я смогу?» «Почему нет? Я уже начал осваивать работу. Помогу. Да тебе и отец твой поможет». «Спасибо, Алик, но продолжай», — пробормотала я. Мы уже подходили к нашему цеху. Так вот, на этот раз Рябинин не стал вычеркивать тему из плана. Он дал им возможность довести работу до той степени, когда идея брата уже была реализована, оставалась только доводка. Не думай, что это легко. Самое кропотливое и трудоемкое дело, чреватое всякими неожиданностями. Вот тогда он просто отстранил моего брата от участия в изготовлении своего детища. Юрия перевели в патентное бюро со значительным понижением. Но это уже второстепенное. Главное, отстранили от осуществления его же идеи. Юрий вычеркнут и из авторской заявки. Я возмутилась. «Но почему вы не обратились опять к министру?» «Замминистра. Он как раз в длительной заграничной командировке. А тем, к кому мы обращались, Рябинин сумел доказать свою правоту. Конечно, на этом не кончится. Каша заварилась. Но люди хотят спокойно работать». А вместо этого им приходится доказывать очевидное, бороться, тратить время, нервы. Мы подошли к цеху и стали медленно подниматься по лестнице. «Да», — вспомнил Алик, — «вместо Юрия начальником специального конструкторского бюро назначен твой брат Валерий». «Валерка? Он один почему-то не вызвал гнева Рябинина». «Ну и дела». Алик грустно помахал мне рукой и пошел на свое рабочее место.